истинная наука не преподает ограничений. Истинная наука не может расходиться с непреложными законами. Следовательно, нужно при всех новых исследованиях постоянно держать в уме и сердце заповеди основ. Они дадут несломимое восхищение ученому, который идет, не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других. Он почует волны света и среди вибраций уловит новые энергии. Свобода есть украшение мудрости, но распущенность есть рога невежества. Истинная наука построена на явлении иллюзорности природы материи и на бесконечной делимости атома. Необходимо основать новый институт природоведения, расширив программу, явив новые науки как добавление к биологии. Изучение астрологии, астрохимии, астробиологии, астрофизиологии, астропсихики. Изучение биологии, астрономии, геологии, ботаники, зоологии. Изучение химизма планетной атмосферы. Изучение отложений метеорной пыли на горах и ее воздействие на воду и поля, также исследование других отложений на снегах, учреждение метеорологических станций на вершинах гор, установление наблюдательных пунктов на магнитных вершинах, изучение пространственных токов или космических лучей. Лучи и световые волны несут решение новой эволюции. Для дальних изучений магнитные волны послужат необычным проводником. Длина магнитных волн немыслима. Изучение фотографирования излучений. Изучение воздействия цветных лучей и ритма на организмы человека, животных и растений. Многие отделы будут заключены в астробиологии. Целые институты будут посвящены изучению самых нужных человечеству областей. Пусть такие учреждения работают тесно с физическими и психическими изысканиями. Наряду с астробиологией должна развиваться психобиология человека, только в таком сотрудничестве можно осознать соотношение микрокосмос с макрокосмом. Но, к сожалению, изучение психобиологии часто стоит уродливо. Общество психических исследований занимается феноменами, тогда как должны изучать нормальные жизненные явления. Новая наука психофизиология уявится как наука о космосе и его высшем проявлении в человеке. Психофизиология макрокосма и микрокосма уявится синтезом всех прочих наук. Новая наука о психофизиологии космоса и его венца творения человека станет самой важной отраслью в основной науке строения космоса. В строении космоса уявлены три основы – жизнь, сознание и мысль. Мистики – научные исследователи парапсихических способностей человека. Ярые отрицатели новой науки становятся на одну доску со средневековыми инквизиторами, сжигавшими еретиков. Мистики являются настоящими реалистами, но материалисты и отрицатели погружаются в маю невежества. Наш мир уявляется совершенно иным, нежели в представлениях ученых, астрономов, математиков и физиков. Астрономия уявится на пересмотре старых понятий и явит новую науку. Все наблюдения оявят ученым свою относительность. Астрономия уявится скоро на новых понятиях. Астрономы ничего не знают не только о механике иных солнечных систем, но и о пространственных телах, внезапно уявляющихся на нашем горизонте. Млечный путь ограничивает нашу Вселенную, за ним находятся иные бесчисленные системы миров или Вселенных. Неподвижность звезд или солнц уявлена такой лишь относительно их планет.